Интересная статья на Народном славянском радио. Ирун. Отрывок из книги «Волхва Велеслава». Во славу рода Всебога, Всевышнего Вседержителя, во славу рода небесного до предков наших, во славу рода земного до всех сородичей наших, по праве живущих, речено се. Предисловие. За века господства, чужеверие и чужебесие на земле света русской не забылись, не стерлись в сердцах наших священные образы древних богов Руси. И не слепого случая нечаянная воля родила о сём, но многовековая мудрость памяти родовой самого народа нашего. Поистине, не вечно все, созданное руками человечьими, и коротка память людская, но родовая память, кою хранит вещим сердце своем, быть может, сам того не ведая, всяк истинный русич, будет жить, покуда жив дух русский, и не умрет она ни через 100, ни через 1000 лет. Как не устоять древу без корней своих, так не выстоять народу без опоры на мудрость предков. Если же целы корни, кои питает родная земля, то даже на месте посеченного врагами древа вновь вырастает и тянется к небу ярая молодая поросль, сильная и прекрасная в своей воле жизни. Поистине, родные боги наши и ныне, как прежде, с нами, ибо всегда пребывали неотлучно в русских сердцах. Их священные образы, кои превыше всех образов рукотворных, живут нетленно в родовой памяти народа нашего. Их священная кровь бежит по жилам нашим, ибо они предки предков наших, от коих земные роды свои ведем, чьим духом мы живем, чьей силою сильны, чьей мощью крепки. Родная земля наша от веку богами родными прославлена была, сему ж и ныне быть должна, и поистине будет тако, ибо слышим мы, внуки даж Божьи, ком жив еще русский дух, безмолвные гласы их, зрим их светлые лики в природе родной, да в сердцах своих. Вспоминаем их священные имена, некогда позабытые. Сияет солнце правды над русской землей, и ныне, как прежде. Слава богам родным! Перун Сварожич. Сходятся над землею тучи черные, сокрывают небо синее, застилают красно солнышко. То сбирается из-под закатной стороны света белого навья сила, тяжкой хмарью да мглою кромешную из мира подземного на брань встает, поднимается. Быть ныне лютой сече, грозе великой. И вот выезжает встреч ратям несметным могучий воин ратой на огненной колеснице. Клубят буйные ветры, серебряные кудри на голове его, и ложатся на лицо багряные всполохи яркого пламени, и рудяной плащ крылом огненным трепещет, вьется за широкими плечами его, и резвые кони неудержимо рвутся в бой. И начинается в небе битва. Вскачь пустились кони резвые, катятся, гремят, яры искры ронят. Колесничные громовые колеса о шести спицах, летят стрелы молоньи, разить черного супостата, промаха не ведая, палец громовая. Прочь из яви внафь гонит нежить, ратой небесный, грозный перун, и оглушительно грохочут громы, вести о битве великой, о крест разнося. Потоками льется, уходит во сыру землю черная кровь, огнем перуновым в живую воду обращенная, и встает на полях той водой напоенных высокое жито честным пахарем да всей родной земле во славу. И вот, наконец, окончен бой. Разбита темная рать, уносится куда-то вдаль, завидно край, по радуге-дуге небесная колесница грозового бога, путь свой к новой срече правя. И лежит под ней земля, небом, как плащом укрытая, дождевою водою напоенная, грозовым ливнем омытая. Шумят, волнуются дубравы священные, громовержца славя. Тянет колосья тяжелые, полные, к ясному небу синему, да трисветлому солнышку красному, золотая рожь. Огнебог Сварожич. Буйно горит пред суровыми ликами родных богов пламень огня священного. Потрескивают, сгорая сухие поленья, крадуя жертвенную на капище сложенные. Россыпь алых самоцветов пылают жаркие угли. Великая мощь, сила богов родных, в огне от веку сокрыта. В небе огонь солнцем красным сияет, молоньей перуницей небо с землею соединяет. На земле лесным пожарищем ярится, да лучинкой малою теплится. Люди вещие ведают два лика его. Огонь явный, пред очами вовне жарко пылающий, кудри златые к небу вздымающий. Да огонь скрытый во всяком животе, во яви земной, век свой длящим, по воле богов родных внутри горящий. И прославен зато огонь во слове вещи. Яр огонь, батюшка, славен ты, еси пламя вознеси, божеским огнем полни окоем. Ты ж огонь сердец, святый наш отец, сварги злата истая, сам свет сила чистая. Славься, огни Боже, светозарный Боже, гой, слава! И светит огонь людям во темени нощи зимней малым светочем, и согревает жилища их, и ревет буйтуром в горне кузнечном железо коля, и расцветает цветом дивным, цветом невиданным во пламени волховском чародейском, и возносит с искрами костра погребального светлый ирий праведные души людские. А когда сам умирает, серым пеплом да черным угольем обращаясь, то смерти поистине не ведает, ибо от веку во всем сущем скрытно живет, вновь и вновь во яви в пламенем возрождаясь, ко сваге золотой огнекрылым соколом ророгом воздымаясь, силою отца своего Сварога небесного облекаясь. И рекут волхвы на капищах земли света русской, к огню длани свои простирая, ярую силу его словом вещим призывая, да заклиная. Громы гремучие, молоньи жгучие, огни горючие, пламя трескучие, взвейся ты ко небу, вскинь кудри златые. Хвала, трижды славно будь пламя крылатое. Дождь Боже, долюшки, свет белосветушка, дождь Божушка, мы твои детушки, речь реку, луч плиту, жгуч пламень, знамя дым, солнце триславное, сварга трисветлая, ярь златовейная, сила рассветная. Взвей пламя ко небу, скинь кудри жгучие, волны кипучие, сила могучая. Слава, гой, сва, слава! И горит, пылает меж землей и небом огонь неистовый, ронит ввысь бездонную златы искры, и восстает в его пламени священном молодой огнекудрый витязь, и рвется, ярясь в поднебесье, лихой огнеперый сокол. Размечи, перуня, каменья, отточи, перуня, острие, разъярись, перуня, в молоньях, распройдись, перуня, во полях, свою палицу громову воздыми, краду честную дубову всполыми, колом прокатись, огнем разгорись, разразись грозами, распрядись дождями, славен в роду нашем, а ворогам страшен. Ворати честной, Бог наш небесный, гой, слава, слава, слава! Перун-громовержец, Бог сильный, ратой воин божский, покровитель князей и воинов, рядодержатель, правду с кривдой разнящий, со небес громами гремящий, всяку нежить навью синими молониями разящий, а золотыми молониями земле матушке зарод чинящий. Первый во всякой рати честной, великий Бог небесный, как о вослове вещим речено. Славься, перуне громогласне, и ми жертву, да услыши нас, великий Боже. Ты, перуне, пахал тучи сахой, рассеивал молоньи семена. Ты к предкам нашим в осечах сходил, ко славе вел их стезями ратными, в бряцании меди да железа сварожьего, бесстрашный, неудержимый. Яви же она милость свою, снеди могучий в огромех ко славящим тя, прокати по небу колесо громовое, о шести спицах молоньях не остави нас мощью своею несокрушимой, не дожди сойти со стези правой, родными богами заповеданной, охрани ряд да закон сварожий, трижды вославься громогласне, гой, слава, слава, слава! Главнейший кологодный святодень перунов приходится на конец месяца Липеня, июля. А сию пору воины светят на капищах оружие, посвящая его перуну, и славят великого Бога обрядным ратаньем, обрядовыми поединками, боями стенка на стенку и тому подобное, как уречено во слове вещи. Отче, громам перуни высших ратаю, стань среди нас, прими дары наши, коими славим тя. Прибуди вовеки с нами в огне, в железе, в огромех, в омолоньях, да в небесных водах, да во всякой рати честной за дело правое. Даруй нам силы для брани неустанной, да крепи дубови всегда на страже стояти, да прями клинове путями твоими следовати, дабы разить супостата ведомого да неведомого, не в возмущении да не во страсти, но по правде да по закону родову. Слався, перуне, гой, слава, слава, слава! Так же чествуют перуна на первый гром, приходящийся где-то на месяц цветень, апрель, почитая он и светодень, как праздник отмыкания сварги, духовного неба, вышней обители божской, наступающий после долгого зимнего безвременья. Перуне ратой, а воях ратуй, во громех ходай до нас, возгрядай, великий Боже, прати поможе, во правом деле, во честном хлебе, родную землицу пои водицей, своей студеной, днесь отворенной. В молоньях зари, а ниву пари, хляби днесь точи, а ниву мочи. Роду воживу даруя силу, людям во здраву, богам во славу. Гой, слава, слава, слава! Перун – громовержец. Перун – бог громовник, громовержец, ратай, воин небесный, водитель небесного воинства, вышний покровитель всего воинского сословия. Своими стрелами, молониями творит зарод земле матушке, а также гонит всю нежить из мира яви прочь, внафь. В своем небесном дозоре Перун зорко стережет границы родной земли. Он – бог-защитник, хранитель всего рода, порядка и закона, держатель власти и блюститель справедливости. Он учит своих радарей быть верными долгу и ценить честь превыше собственной жизни. Его путь всегда прям и ясен. Его стихия – гроза. Его неизменные спутники – железо и огонь. От ударов его громовой палицы сотрясается земля. В человеке сила Перуна проявляется прежде всего как воля к преодолению любых препятствий, как внешних, так и внутренних. Сила воли и твердость характера, воинская честь и верность данному слову, мужество и бесстрашие в борьбе – все это – суть проявления силы Перуна в душе человека. Громница. Громница – встреча зимы с весной на мироколице Яви, когда силы юной весны дают первый бой силам Марены зимы. И единственный раз в зимнее время гремит Перунов гром. В народе говорят, на громницу зима с летом весной встретилась, на громницу солнце на лето, зима на мороз. Православные христиане праздновали 2 лютеня месяца февраля, Сретение Господне. Вешнее Перунье, первый гром. Первый гром, вешний светодень Перунов, праздник отверзания, открытия сварки и возвращения сил светлых богов в явь, отмечается в конце березозола месяца, марта, первой половине цветения месяца, апреля. В кавычках православные христиане, празднуя 25 березозола месяца, марта, свое благовещение, приуроченное к родноверческому святодню весеннего равноденствия, примечали. На благовещение гроза, первый гром, на теплое лето, а сию пору приносят Перуну требы на капище, на алатырный камень предсвященным образом его, пред Перуновой капью, а воины бряцают оружием о щиты, подражая Перунову грому. Перунов день, летнее Перунье. Общее сведение. 20 липеня месяца июля называют в народе сердитым днем. Работать в этот день по обычаю нельзя. Люди собираются на капище, либо к священному дубу, в дубраву, либо просто на возвышенное место для общего священнодействия. В этот день не выгоняют скот за околицу, так как считается, что в это время в лесу свободно разгуливают дикие звери, особенно волки, и ядовитые змеи. Дождем в этот день смываются злые чары и многие болезни. Православные христиане праздновали 20 липеня месяца июля Ильин день, Илью пророка. В народе говорили: «До Ильи облака ходят по ветру, а с Ильи начинают ходить против ветру». На Илью до обеда лето, а после обеда осень. До Ильи поп дождя не умолит, после и баба фартуком нагонит. Осье Ильина дня, поле сива коня не увидать, ночи темные. Илья пророк, козьбе срок, то есть заканчивается сенокос и начинается жатва. Илья пророк воду льдинку уволок, по поверьям умчащегося по поднебесью перуного коня в этот день слетела подкова и упала в воду, отчего вода похолодела. Различают Илью мокрого и Илью сухого. Мокрым его величали во время молений о ниспослании дождей на Ниву, а сухим во время молений о прекращении затяжных дождей. Если на перунов Ильин день вовсе не было дождя, опасались скорых лесных пожаров. Готовились к перунову дню в течение целой недели, пекли огромный пирог на всю деревню, приготовляли большой кусок творога, варили обрядовое пиво. В самом начале празднества добывали трением живой огонь и уже от него запаливали краду из чистых дубовых поленьев. Само празднество включало в себя две составляющих – аратайскую, земледельческую, и ратайскую, воинскую, о коих расскажем далее. Перунов день, аратайская перунья. Перуну кланяются хлебом с солью, всем миром, всей родноверческой общины. Совершают моленье о дожде, либо о прекращении чересчур обильных дождей и о будущем урожае. Пускают по кругу братину с пивом. Обряд вызывания дождя творят либо сведущие в всем деле волхвы, либо особливо избранная ими дева, облеченная в образ дивы Додолы, чей обрядный танец под звуки трещоток и бубнов, подражающих раскатам перунного грома, носит название «Пляса Додолы». Во время прохождения девы соответствующего окрутного обряда на ее тело наносится охрой, краской красного растительного или минерального происхождения, особливые чиры, мистические знаки, связанные с водой и земным плодородием, всевозможные грозовые линии, ромбовидные знаки земли и прочее. Само тело будущей Додолы оплетается травами, в ее длинные распущенные волосы могут вплетаться нити красного и синего цвета. Во время танца Додолу обливают водой, при этом кланяются ей как богине и оказывают всяческие знаки почтения. В завершение танца Додола благословляет людей и землю именем Перуна, после чего сведущие люди снимают с нее окруту, и она вновь возвращается в свое человеческое естество. Перунов день. Ратайская перунья. Может включать в себя освящение оружия, имя наречения будущих воинов, всевозможные воинские посвящения, обрядные ратанья, бои, а в заключение всевозможные молодецкие забавы, для участия в которых необходима соответствующая сила и ловкость. Перунова страва. Перунову страву, обрядную пищу, входят каши, особенно из гороха, пироги и хлеб из новой ржи, если она уже созрела. Для питья подойдут медовуха, пятной мед, пиво, квас. Первая чарка завсегда подносится родным богам и предкам. Летнее перунье. Распройдися, перунье, огнем гремучим, молоньей жгучей, сойди, сойди до небеси, развернись, перунье, силою пламенной, твердью каменной. Стань, стань во дланях, разметись, перунье, горой кручей, дубом могучим. Свети, святи зареньями, разгуляйся, перунье, пивом хмеляным, плясом заводным. Истово славься, гой, слава, слава, слава! Помимо общего обрядного действа, о коем была речь выше, на перунов день совершаются и другие обряды. Принятие нового воина в дружину, воинское именоречение, скрепление братских уз, принесение частных треб, совместных духовных родений, освящение оружия и прочее, о чем ведают мудрые. На Народном славянском радио вы слушали отрывок из книги «Волхва Велеслава. Перун». Читала Елена Удалова. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.